Глава 12. Маленький принц. Часть 2. Я так и не смог сориентироваться в слое подземного песка, и был вынужден выкапываться на поверхность с риском для жизни. Ситуация осложнялась тем, что Венди от удовольствия потеряла сознание, а сил на передвижение под землей у меня уходило очень много. Оказавшись на поверхности, я осмотрелся и понял, что нахожусь где-то в восстановленной части Квинса. Хорошо, что делают горожане, когда понимают, что заблудились. Смотрит в навигатор на телефоне. Ну, кажется, настало время воспользоваться подарком Карла. Телефон включился, поймал сеть, определил мое местоположение и построил маршрут до нужной мне точки. Навигатор располагал на удивление актуальной картой Манхэттена. Видимо, спутники продолжают фотографировать поверхность и переводить ее в карты. Прежде чем выдвигаться, я зашел в магазин и спер банку сока, сопровождаемый удивленными взглядами продавщиц. Не то чтобы мне хотелось пить, просто нужна была коробочка, которую можно заполнить песком для перевозки ядра Венди. Трудно поверить, что на месте этого супермаркета еще неделю назад были лишь руины. Под властью Фиск город стремительно оживает, вот только детей я на улицах почему-то не видел и не слышал. Вроде бы, занятия в школах должны были закончиться. Песчаного мотоцикла хватило только на переправу через мост. Дальше я шел пешком, избегая попадаться на глаза виджеланткам, которых на пустоши стало гораздо больше. Так и не добрался бы домой до темноты, если бы Венди не очнулась. Ей было очень плохо, она была вымотана и раздражена, а еще испытывала постоянную фантомную боль, но транспорт создать смогла. Дома Мири и Снежана были очень рады нашему возвращению, но мой взгляд их сильно напугал. Им было чего бояться. Я сильно злился на них за такую необдуманную выходку. Я ведь предупреждал, что все под контролем. Все вместе мы отнесли Венди в спальню, успокаивая ее и уверяя, что все будет хорошо и она поправится, но эмоциональное состояние призрака от наших слов и поглаживаний не менялось. Не уверен, что она вообще слышала и чувствовала. В итоге я просто оставил песчаный шар на одеяле и выгнал всех из комнаты. Сам тоже ушел. Это из-за меня она так пострадала. Но не только. Девочки сидели на кухне и смотрели в остывающие чашки с кофе. Они молчали. Нет, ладно, Мири, она вообще не головой думает большую часть времени. Как ты согласилась на такое безумие? Это она предложила. Мрачным тоном сдала Мири кошку. Снежана предложила напасть на главное здание Квинпин средь бела дня, без плана и подготовки, силами трех мутанток. Так точно, ответила Снежана. Но я же предупреждал, что уеду и вернусь, что все в порядке, и не вернулся. Ты обещал меня погладить и исчез. Ты вообще в курсе, что в ответе за тех, кого приручил? Снежана раздавила кружку в лапе и бросилась на меня, но я не пустил ее ближе, чем на вытянутую руку. Она не стала давить, просто свернулась клубочком и заплакала. «Пойдем», — сказала мне Мири. На улице она начала объяснять, как все было на самом деле. Оказывается, Снежана помнила, что я ее предупреждал об отсутствии, а Венди видела, на чем я улетел. Когда Мири проснулась и узнала эти два факта, ей это показалось очень странным, и она отправила кошку обнюхивать территорию. Оказалось, что в машине директрисы ехал мужчина, известный охотница-телепат и коллега по частному сыску. Со мной этот мужчина не пересекался, а уехал на континент по мосту, судя по следам и запаху. Точных характеристик этого телепата Снежана не знает, но ей известно, что он очень крут. Вот девочки и решили, что мне заморочили голову, и меня срочно надо спасать. Серьезно, ты решила, что у Фиск есть телепат, который может увести человека из дома против его воли, и она использовала его против меня, а не против тебя? Удивительно, что они вообще знают о моем существовании. Но, Питер, мы так испугались. Ты понимаешь, что теперь мы все враги корпораций, и что наше уничтожение – это вопрос наличия у них свободных сил. А что со Снежаной? Почему она тебя не остановила? Не знаю. Наверное, она тоже испугалась. Она любит тебя, хоть и не показывает этого открыто. Ну почему же? Вот, сказала, что я ее приручил и должен за это ответить. На нее не похоже. Может, это из-за травяного чая? Мири, чтобы трава давала по мозгам, ее нужно курить, а не заваривать. Ромашка, валерьянка и кошачья мята. Охранит она его в своей боевой аптечке. Она оттуда таблетку перед нападением глотала. От таблетки у нее все тело шерстью покрылось, и когти длиннющие стали, а после чая только ушки остались. Ее тело изменяется по мере сексуального возбуждения. Я же не превращаюсь в кота каждый раз, когда получаю ее способности. А жаль, вот что мне с вами делать, накажи. По попке ремнем, да, может, еще наручниками к кровати приковать и кляп вставить, да, мы заслужили. В том-то и проблема, что заслужили. Ты уже привыкла жить с постоянной угрозой, а мне хотя бы время на подготовку необходимо. Теперь нам его не дадут. Я так виновата. И Венди, ее что, ранили? Она прикрыла меня от выстрела плазменной пушки, и ее тело расплавилось. Это ужасно. Мне лучше уйти отсюда, моя месть всех вас погубит. Рад, что ты это осознала, жестко сказал я. Мири посмотрела мне в лицо и прыгнула далеко вперед. Я прыгнул следом и схватил ее в полете. Мы упали вместе и покатились по земле. Я не закончил. Да, твоя месть всех нас погубит. Но вот так взять и уйти, особенно после того, что случилось. Тебе не кажется, что это слишком просто? Я должна искупить свою вину. Должна. И у нас есть только один вариант, как исправить ситуацию. Какой? Победить. Четверо против всего мира, но иначе никак. Для тебя это значит, что твой враг теперь не Вилла Фиск лично, а вся ее корпорация. И ты не будешь бездумно бросаться в бой в надежде наконец погибнуть, и этим закрыть вопрос отмщения. Ты теперь тоже в ответе за тех, кого я приручил. Я поднялся на ноги и вернулся в дом, где наконец-то завалился спать. Мири встала раньше всех и приготовила завтрак, хрустящие тосты в омлете из порошковых яиц и молока, а Венди уже дожидалась ее любимая разогретая пицца под колпаком, чтобы не остывала. К утру она превратилась в статую, значит, пошла на поправку. Я бы себе не простил, если бы с ней что-то случилось. Снежана выползла к столу с жутким похмельем, ничто в ее облике не выдавало в ней кошка-девочку. Она злобно зыркнула на меня и спросила: «Тебя мама не учила не садиться в машину к незнакомым тетям?» «Учила, только я теперь не маленький мальчик, а главарь банды особо разыскиваемых мутанток. Между прочим, вы сорвали мне разведку». «Разведку? Ну докладывай, главарь, чего наразведывал?» Любопытство сгубило кошку, Снежана. «Всему свое время. А теперь иди приведи себя в порядок. У вас с Мири сегодня боевое сложивание весь день». Пока охотница плескалась в ванной, ветер принес Венди, но задерживаться она не собиралась. Попыталась утащить тарелку с пиццей и улететь к себе. Я попросил ее остаться, и она молча согласилась. Чувствовала она себя вполне нормально, но что-то ее тяготило. Она чувствовала свою вину в том, что произошло вчера. Когда все собрались за столом, я заговорил. Все началось с того, что на нас хотели вывалить 10 тонн бетонобойных бомб. С перерывами на пожевать я пересказал все события экскурсии и спасательной операции. Венди очень урывочно помнила наше путешествие по подвалу и не смогла ничего добавить о пленнице. Вилла Фиск может построить трон из штыков, но она не сможет на него сесть, высказала свое мнение Кравинова. Сможет, ее тело очень прочное, ответила ей Мири. Я думаю, Снежана говорит о том, что ей не удастся удержать власть над миром. Именно. Но посудите сами, эти острова сейчас снабжаются едва ли не больше, чем до децимации. У них там уже супермаркеты со свежей зеленью. Очевидно, что нужные люди на материке, да и во всем мире поддерживают идею создания космической корпорации. Ей не нужно удерживать власть, потому что никто не станет ее забирать. А еще таким образом можно выкинуть с планеты всех мутантов, поддержала меня Мири. Не только мутантов. Все как в том анекдоте: если мексиканцам и нигерам не нравится в США, им выдадут новую планету взамен их жалких лачуг, и вообще любой, кто чем-то недоволен, рискует отправиться покорять далекий космос. «Я не хочу участвовать в войне», — снова озвучила Венди. «У тебя нет выбора. Ты можешь сменить внешность и переехать, но по всему миру уже ставят мутантов на учет. Рано или поздно тебя раскроют, и тогда ты будешь сражаться не против корпорации, а за нее. Это неправильно». «Да, не должны такие, как мы, противостоять всему миру». Повисло молчание. Охотница нарушила его первое. Она с самого начала знала, что война неизбежна, но даже она не предполагала масштаб проблемы. Для начала тренировок ей нужно было увидеть, на что способна Мири в костюме и без него, и мы пошли на лужайку за домом. Оказывается, Мири может надеть костюм за 4 секунды, если он развернут, а она голая. Из походного положения его нужно разворачивать почти минуту, и 20 секунд он будет растворять одежду для более надежного контакта с кожей. Из металлов он не может поглотить только адамантия и вибраниум. Но самое интересное — это хвост. Как и весь остальной костюм, он подключается напрямую к нервным окончаниям мира, вот только никакому человеческому органу он не соответствует. Супердевочке было стыдно объяснять, куда подключается хвост, она краснела и мялась, но в итоге я все равно узнал, что у нее очень чувствительная и разработанная попка. Снежана смотрела на монстра-девочку не отрываясь, ее ушки и хвост выдавали испытываемые хозяйкой эмоции даже тем, кто не мог слышать их напрямую. Я оставил их тренироваться одних, а сам пошел отрабатывать взаимодействие с Венди, в пещеру под ее домом. В первую очередь нужно было поэкспериментировать с жемчужиной, чтобы знать, как действовать в критических ситуациях. А еще это было настолько приятно, что я не смог себе отказать. Тем более, я был уверен, что кошка со скорпионшей занимаются примерно тем же. Венди не отпустила меня вечером, хотя мы уже не могли прикасаться друг к другу без острой боли. В промежутках мы таки научились действовать одновременно, когда у Венди нет собственного тела. Правда, для этого мне пришлось набрать в рот немного песка. На следующее утро я решил потренироваться действовать синхронно и посмотреть, насколько велика будет наша общая сила. Во время очередного перерыва нас прервал громкий хлопок, с которым в пещере появились девочки и суккуба Магны. Я и забыл, что у меня назначена с ней встреча. Венди засмущалась и спряталась, оставив меня одного и без штанов перед тремя красотками. «Весело тут у вас, эти друг друга лижут с утра пораньше, да и ты времени не теряешь. Может, примите меня в прайд, а то мистик, такой недотрога». Мири потупила глазки, а Снежана облизнула свой нос и улыбнулась. «А остальное время мы тратим на подготовку к войне на уничтожение против Квинпин Инкорпоритед», — ответил я суккубе. «Что, они так разозлились из-за одного грузовичка? Да если бы, долго рассказывать, потом все узнаешь», — сказал я и надел штаны. Суккуба щелкнула пальцами, и мир вокруг изменился. Обсидианового цвета равнина, с извергающимся на горизонте вулканом, запах серы в воздухе, а небо затянуто низкими красными тучами. «Где это мы?» «В параллельном мире, как и в прошлый раз. Тогда он выглядел иначе, потому что мы прыгаем гораздо дальше». «Что это?» Я с ужасом указал на вынырнувшую из облаков драконоподобную тварь. «Наша смерть, конечно же. Ты так весело и спокойно об этом говоришь. Смотри и не мешай, мальчик». Маленький дракон спикировал на нас, но черт достал откуда-то огромный, больше ее роста двуручный меч и разрубила шею рептилии наискось. Я огляделся и заметил еще трех таких же, приближающихся с разных сторон. «За мной!» — скомандовала суккуба и побежала навстречу одному из драконов. Ростом они были мне по плечо, но пасть раскрывали так, будто готовы проглотить меня целиком, а лапы заканчивались длинными острыми когтями, гораздо более угрожающими, чем коготочки Снежаны. Тварь села на землю и атаковала суккубу с земли, не подставляя шею под удары двуручника. Увернувшись от порхающей рельсы в руках демонессы, дракон попытался схватить ее когтями, но получил удар кулаком в грудь, отлетел на 3 метра, и почти тут же был разрублен на 2 половинки. Суккуба бросила меч в туши, подошла ко мне и поцеловала меня в губы. Прежде, чем я успел запаниковать, мы оказались в сумрачном лесу. Да что это было? Я перемещаюсь не мгновенно, как кажется. Чем дальше мы прыгаем, тем дольше нужно ждать в том мире. Мы кувыркались там 8 часов, но никуда не переместились, потому что я остановила время. «Иди, Эрика ждет». Я двинулся в указанном направлении, и густой лес быстро кончился. Я вышел на поляну рядом с избушкой. Королева мутантов сидела в кресле перед домом и вязала костяным крючком что-то из шерстяных ниток. Одетая в простую домашнюю одежду, она все равно не снимала шлем-корону. «Ты вообще не снимаешь с головы эту штуку? И тебе привет, Питер». «Ах, разумеется, где мои манеры? Неужели я забыл их дома?» «Нет, все верно, у меня их никогда не было. Это многое объясняет. Например, в правилах хорошего-тона прописано, что перед встречей с телепатом необходимо позаботиться о защите собственного сознания. Твой шлем защищает от телепатии?» «Да, иначе мне бы пришлось пользоваться услугами доверенного телепата, а таких, по моему мнению, не существует. Председатель совета директоров Квинпин с тобой не согласится. Она просто мало знает о телепатии, в отличие от тебя. Значит, есть место, где обучают телепатов. Целая школа для детей-мутантов с любыми способностями, но очень не рекомендую туда обращаться. Там учат маленьких супергероев». Эрика сплюнула себе под ноги. Прозвучало как нечто очень личное. Никто не любит супергероев, особенно после децимации. Неужели тебя волнуют супергерои в целом, или же ты считаешь, что в твоем клане эти детки пригодились бы больше? Ох, несносный мальчишка. Ладно, я участвовала в основании этой школы, и сначала никто не хотел воспитывать там костюмированных идиотов. Это было место, где мутанты могут быть собой. Но Чарли, вторая основательница, ей всегда хотелось большего. Больше силы, больше власти. Я не успела оглянуться, а наши старшие ученики и преподаватели уже работают на правительство. А сама Чарли допрашивает особо важных подозреваемых с помощью Церебро. Я бросила Прайд ради школы, а школа предала все, во что я верила. Церебро – машина, усиливающая телепатов. Чарли искала необычных детей, помогала им по возможности. Мистик вырос в ее доме, например. Так значит, есть способ усилить телепатию? Ты хочешь добавить это в свой костюм? Не выйдет, слабоват ты для этого. Почему? Основа у шлема и Церебро одинаковая, а заряд в металле разный. Нужен очень сильный телепат, чтобы машина запустилась впервые, но это не важно. Я не позволю тащить сильных телепатов в свои владения. А если я добуду заряженный металл? Собираешься обокрасть школу? Это не какая-то полулегальная корпорация. Там мышь не проскочит, а пылинка там пролетит? Странный вопрос. Я скопировал корону Магне из песка и надел ее себе на голову. Потому что я тоже немного король. Не может быть. У меня много талантов. Ты воруешь способности у мутантов? Я бы не назвал это воровством. Скорее это ближе к симбиозу. Где Венди Бейкер? Теперь она зовет себя призрак, и она ненавидит тебя, Эрика. Я слегка удивился резкой смене темы разговора, но виду не подал. Венди, я помогала другим детям, а ей, не смогла. Я думала, она погибла вместе с остальным Прайдом. Ты бросила их? Она была совсем маленькая, первый ребенок в Прайде. Нас было всего трое, Вильям, Эльза и я. Но я слишком сильно отличаюсь от человека, чтобы у нас с Вильямом могли быть дети. Когда Эльза забеременела, мы все были так счастливы, а вскоре после этого проявились мои способности. Вильяма это очень напугало, он решил, что я отпугну от его прайда нормальных женщин. Это было ужасно, не было ни одного дня, чтобы мы не поругались. А Венди смотрела на это и не понимала, почему все так происходит. Когда Чарли предложила создать школу для таких, как мы, я не сомневалась ни секунды. «Откуда ты знаешь про песок? Бейкеры не хотели меня видеть». Можно сказать, они прятались, но от Церебро спрятаться невозможно. Я первая заставила Чарли найти для меня человека, тогда она еще не хотела использовать свою силу в личных целях. Я появлялась рядом с Венди, якобы случайно, и однажды, когда она стала постарше, я ей все рассказала. А Вильям после этого заявился в школу и устроил Чарли скандал. Его дочь – нормальный человек, а не грязный мутант. Как же он ошибался. Ее способности проявились позже. Но к тому времени наши с Чарли пути разошлись. Я только узнала, что Прайд отклонил предложение о поступлении Венди в школу. Младшие жены Вильяма работали на Осборнов, так что от меня их теперь прикрывала служба безопасности. Но кто прикроет службу безопасности, когда по ней начнут стрелять из самоходной артиллерии? Да, сразу после децимации тут была полномасштабная война. Я думала, Венди погибла вместе с остальными работниками Оскорб. Ее дом разрушили, а семью убили. Сама Венди чуть не сошла с ума от горя, и во всех бедах она почему-то винит не корпорации, а тебя. Ты любишь ее? Да. Если ты сможешь помочь мне сблизиться с Венди, я... Ты и так у меня в долгу. Можешь рассчитывать на любую помощь. У вас намечается война, верно? Но знай, если с Венди что-то случится, я не преувеличивала, когда называла себя самым сильным мутантом на планете. Но хватит об этом, ты ведь здесь по делу, а не за тем, чтобы выслушивать мои воспоминания. Напоследок мы немного обсудили проект моего бронекостюма. Я настоял на включении в него мини-церебро и песчаной прослойки, которая вместе с виброниумным покрытием сделает меня почти неуязвимым. Еще нужно рассчитывать сервоприводы таким образом, чтобы механическую мускулатуру костюма можно было полностью отключить. Если я получу способности Мири, а сочленения должны быть очень гибкими, на случай если моя скорость и ловкость внезапно возрастут от способностей Снежаны. Оружие решили спроектировать в следующий раз, когда будет готов прототип. Суккуба ждала в лесу, и мы снова внезапно переместились в другой мир, на сей раз на болото. Демонесса сбила из лука, откуда она все время достает оружие. Несколько шарообразных спор, и мы прибыли на место. «Ты куда меня притащила?» — спросил я, глядя по сторонам. «Откуда забирала?» ответила суккуба и исчезла. Это действительно был мой дом, но дверь была выворочена и валялась перекошенная на одной петле, в стене зияла большая дыра, в которую мог пролезть человек, на первом этаже вылетели все окна, а в косяке застрял металлический поднос со странной раскраской. Из дома доносились крики и звуки боя. Девочек я совсем не слышал. Глава 13. В прицеле супергероинь. Часть 1. Я рванул внутрь дома, на бегу заготавливая песчаные диски и небольшое лезвие из особо прочных частиц, которым можно моментально вскрыть даже тяжелый бронекостюм. Раздался особенно громкий выстрел, и все звуки прекратились. В дом я проник через окно и стал скрытно продвигаться вперед, осматривая пустые комнаты. О том, что я еще могу видеть сквозь стены, вспомнил только после того, как меня из-за угла ударили чем-то тяжелым по голове. Перед глазами все поплыло, я почувствовал, как на руках защелкиваются наручники, а самого меня поднимают и усаживают на стул. Когда взгляд прояснился, я увидел женщину в костюме из американского флага, со щитом в правой и пистолетом в левой руке. Ее лицо скрывала полумаска, застегнутая под подбородком, которая нелепо оттопыривала ее уши. Я, капитан Америка, так что рекомендую отвечать на мои вопросы быстро и по существу. Сколько террористов находится в этом доме? А сколько с тобой бойцов? Она с наслаждением размахнулась щитом и плашмя ударила меня по лицу. Неправильный ответ. Мы, борцы за свободу, чтоб ты знал. Один мир, один народ. Откуда ты знаешь эту фразу? Ее любят повторять мои знакомые борцы за свободу. Она снова ударила меня щитом. Это и есть террористы. Если не хочешь провести остаток дней за решеткой, ты назначишь им встречу по этим координатам. Капитан Америка показала мне точку на карте в моем телефоне, который я забыл дома, отправляясь на встречу с Магной. Они отследили его и пришли сюда, но где девочки? Пустые угрозы. Капитан, тебе осталось жить минут 5, не больше. Надеешься, что тебе помогут? Напрасно. Мири Джейн Уотсон и Снежана Кравинова мертвы. Я посмотрел в наполненные яростью глаза капитана и увидел там только фанатичную веру в правильность собственных убеждений. Я с самого начала разговора чувствовал эти эмоции, ненависть и самоуверенность. Такая действительно может убить. Она опять что-то спросила, но мне было все равно. Сзади к ней подошла еще одна женщина в маске, чернокожая, и капитан Америка приказала ей вызывать транспорт, чтобы вывести отсюда трупы. Она приставила к моему лбу пистолет, и это стало последней каплей. Я разрезал наручники и забил песком спусковой механизм, после чего оттолкнул супергеройшу от себя и шагнул ко второй женщине в комнате. Она среагировала мгновенно и попыталась меня скрутить, но мне нужно было только подойти к ней поближе, чтобы было проще резать. Быстрый взмах разделил ее напополам вертикально, но я не дал упасть половинкам, встал между ними и обратился к капитану. «Ты так легко не отделаешься». Она сделала шаг назад, и я ощутил волну ужаса, захлестывающую ветерана многих горячих точек. Вжавшись в стену, она выставила перед собой щит, как будто он сможет ее спасти. Я резанул по нему тем же лезвием из твердого песка, но со щита только слезла краска. «Почему ты называешь себя капитан Америка?» — спросил я и направил в щит плотный поток песка, чтобы отскоблить краску со всей поверхности, после чего засыпал песком внутреннюю поверхность и отрезал щит от ручек. На пол упал выпуклый виброниевый диск. «Ты забрала у меня любимых, я заберу у тебя все». Я сформировал на руках два лезвия с крупными зубцами. Такие будут резать даже медленнее бензопилы. Начну с пальцев. И тут я услышал, как чувство вины укололо Венди. Она была спокойна, и ей было любопытно, что я буду делать дальше. Кажется, капитан Америка меня обманула, никого она тут не нашла. «Нет, нет, не надо». Услышал я слабый писк лгуньи. «Почему нет? Может быть, у тебя муж и детки, девочка в форме, а снять, кто ты без нее?» Я срезал с нее одежду. Стыд и страх смешались в какое-то отвратительное, противоестественное благоговение. Она рухнула на колени и прошептала: «Вы мой бог, а я ваша рабыня». Секунду я осмыслял услышанное, а потом взглянул на прилетевшую к нам Венди. Она взволнованно ожидала моей реакции на слова сломленного существа передо мной. «Это еще хуже страха, да?» — спросил я у Венди. Она кивнула. Я быстро и по возможности безболезненно отделил голову сошедшей с ума солдатки от тела. Венди обняла меня, а потом спросила: «Почему ты ее мучил?» Она сказала, что вы мертвы. «Нет, но мне нужна твоя помощь». Венди сильно беспокоилась за нее. Мы услышали шум приближающегося вертолета, который вызвали солдаты для вывоза трупов. Я аккуратно собрал разрезанную напополам чернокожую женщину и соорудил для нее что-то вроде носилок из двери. Она умерла достойно. Тело капитана Америки я отдал Венди, чтобы она его уничтожила, а из головы и щита я соорудил послание для тех идиотов, что послали солдат на верную смерть. Приклеил к вогнутой стороне щита ручку, на нее насадил голову, а на черепе выскоблил символ мира, какой рисовали на касках американские солдаты во Вьетнаме. Экипаж вертолета взял меня на прицел, увидев своих товарищей по оружию мертвыми, но стрелять они не решились. Я положил тело на аппарель, а щит отдал ближайшему бойцу, передай его своему командиру, и расскажи всем, что бывает, когда играешь в супергероев. Надеюсь, они поймут еще и то, что искать террористов лучше подальше от меня. Я не стал провожать взглядом взлетающий вертолет, а пошел в дом к Венди. Призрак встретила меня на пороге и повела в пещеру с картой. К статуе свободы добавилась еще одна, в стороне от диорамы. Это была ростовая фигура пленницы Квинпин, такая же непропорционально высокая и тощая, одетая в странный желто-зеленый костюм. Мири сидела рядом с ней, ее глаза были заплаканы, а Снежана обнимала Мири за плечо и держала за руку. Что случилось? Я подошел и положил свои руки поверх их сцепленных. Мы, на нас напали, сказала Мири, постоянно прерываясь на всхлипы. Ничего страшного, дом пострадал совсем не сильно, одна дырочка в стене. У нас еще два дома свободных есть, не плачь. Призрак засекла нападающих до начала атаки. Она отказалась убивать их прежде, чем убедиться в их враждебности. «Я никого не убиваю просто так», — ответила Венди на упрек Снежаны. «Тогда я сказала, что мы с Мири сделаем все сами», и запросила информацию по целям. «Так мы увидели вот это», — Снежана указала на статую. «Она показалась мне смутно знакомой», — смущенно проговорила Венди. «Это невозможно», — прокричала Мири. «Тихо, тихо, успокойся. Мы должны подойти к этому как к расследованию, иначе ничего не добьемся». Снежана крепче прижала супердевочку к себе и стала активнее гладить. «Что было после того, как вы увидели статую?» «Это моя сестра», — не прекращала истерику Мири. «Та самая, за которую ты хотела отомстить». «Да, этого просто не может быть. Почему она напала на нас?» Мири хотела поговорить с нападавшей, но я не пустила. «Вдруг это какая-то уловка, вроде секретаря Магны?» «Мы спрятались сюда, чтобы не попасть под удар», а призрак отправилась защищать свои домики. «Ты опять чем-то недовольна?» — спросил я Снежану, ощутив ее эмоции. «Мы не можем убить Патрисию Джейн, даже если ее личность не подтверждена, а при встрече с непобедимым врагом единственно верная стратегия — это бежать и прятаться, в надежде на изменение условий в будущих столкновениях. Нельзя раскрывать противнику свои боевые возможности в заранее проигранной битве. Призрак сильна, мы могли бы захватить Патрисию в плен. А во, какая чудесная мысль. Среди мужчин ты, лучший тактик в мире. Ведь никто не ожидает, что особый агент попадет в плен, кроме тебя, конечно же, ехидно проговорила Снежана. Система самоликвидации, источник дезинформации, заброс двойного агента, еще сотня вариантов, как она может навредить нам или себе, попав в плен, продолжила Снежана более ровным тоном, с легким оттенком высокомерия. Что произошло с домом? Появилось большое существо, как будто из дыма или пыльного ветра, а в нем пряталось несколько дронов с ракетами. Я подняла песчаную бурю, чтобы перекрыть им обзор, но это не помогло. Я сбивала ракеты и сближалась с дронами, но последний выстрелил прямо сквозь меня и пробил стену. А что стало с существом? Это была иллюзия. Ее обстреляла зелеными лучами Патрисия, но я видела, что это все из света, а не из пыли. Получается, Патрисия спасла нас от самой себя, а потом улетела. Именно так и получается. Я ничего не понимаю, кто станет нападать на нас, кроме Квинпин. Вклинилась кошка. Меня больше беспокоит другое. Защищать деревни от монстров – это работа для героя. А если он к тому же летает и пуляется лазерами из рук, то это уже целый супергерой получается. Да кому не плевать. Питер, моя сестра вдруг воскресла, получила новые способности и стала работать на нашего врага. Мири, прости, но это необходимо. Ты видела тело сестры со смертельными ранами? Нет, тогда она на самом деле не умирала. Мы с Венди видели ее в подземельях, под башней Квинпин. Ее держали в камере, и ей было очень плохо. Сестра не предавала тебя, Мири. Может быть, ей промыли мозги? Нет, она. У нее психическое расстройство, и она сильный телепат. Ни врачи, ни мутанты не могли ей помочь. Она всегда возвращалась в изначальное состояние. Значит, что-то изменилось. И есть только один способ выяснить. Какой? С разгорающейся надеждой в сердце спросила Мири. Нужен сильный телепат, которому можно доверять. Без шансов, таких не существует, проворчала Снежана. А как же я? Питер, мы все тебя очень любим, и ты отличный боец, но как телепат ты очень слаб. Надежда в голосе Мири угасла. Это поправимо. Нужно просто украсть пару железок из школы мутантов. Все три собеседницы одновременно посмотрели на меня как на сумасшедшего. На дело поехали все вместе, в трейлере Снежаны. Венди не хотела оставлять свои владения, но мне удалось ее уговорить, мы же не навсегда уезжаем, да и оставаться сейчас вместе, известным всем нашим возможным врагам, не лучшая идея. До школы добрались за двое суток, и утром третьего дня заехали на парковку огороженного высоким забором поместья. Встречать нас вышла сама хозяйка учебного заведения, лысая дама средних лет, передвигающаяся на инвалидной коляске. Катил ее рыжеволосый мужчина, хрупкого телосложения. «Рада приветствовать дорогих гостей в моей скромной обители. Что привело вас сюда?» – спросила Чарли Завьер, остановившись напротив меня. «До меня дошел слух о месте, где мутанты могут жить без постоянного страха и пользоваться своими способностями, не скрываясь. Таких мест сейчас много, молодой человек». «Человек», – перебил я ее, – «мы остаемся людьми, даже если имеем несовместимый геном, юноша. Если вы считаете иначе, я могу подсказать вам, где живут ваши единомышленники». «Нет, я просто. Я уже и думать забыл о том, что совсем недавно жил тихой, спокойной жизнью обычного человека. Я уже 20 лет помогаю вернуться в общество тем, чья жизнь рухнула из-за сверхспособностей. Если вы мечтаете объединиться в Прайд, обзавестись недвижимостью и найти стабильный источник дохода, то я помогу вам совершенно бесплатно. Нет-нет, меня, нас. Нас все устраивает на самом деле. И я не настолько давно живу с кошкой, чтобы забыть, куда вставляют бесплатный сыр. Я почесал Снежану за ухом. В мышеловку, няя. Ты так давно ничего не вставлял в свою мышеловку. Ох, молодость. А ведь ей больше 100 лет. Улыбнулась профессор. Высшая телепатия, прошептала Мири. А знаете, в последнее время у нас не так много гостей. Приглашаю вас на барбекю, обсудим дела за столом. У нашего повара нюх как у росомахи, она знает о мясе больше, чем лесные хищники, и вы нигде больше не отведаете такой вкуснятины, кроме ресторана ее сестры, мрачно произнесла Венди. Если вас не смущает наличие в меню человечины, то это действительно достойная альтернатива, впервые подал голос сопровождающий телепатку мужчина. Кажется, вас дезинформировали, мой дорогой друг. Там не продают официанток, нет, там просто показывают. Джин, прекрати. Неужели старые обиды на других людей встанут между нами и этим милым созданием? Чарли по-американски широко улыбнулась Венди, и та поправила закрывающее лицо волосы, но я успел заметить выступившую на щеках призрак кирпичную пыль. Кроме того, я не люблю, когда люди преследуют какие-то скрытые цели, а потому озвучу это сейчас. Для моих учеников ваш визит – это отличный опыт взаимодействия с другими людьми и возможность на практике применить знания об этикете и гостеприимстве. Они сделают все, чтобы вы уехали отсюда в хорошем настроении и захотели посетить нас снова. «Да, я понимаю», – обреченно ответил я. «Сейчас все зависит от того, насколько глубоко пара телепатов смогли влезть ко мне в голову. Я даже не пытался прятать истинную цель своего визита – ограбление, тем более что у девочек нет даже той минимальной защиты, которую я спер у излишне любопытных мозголазов, причем жгучая ненависть Джина подходила мне гораздо лучше веселой игривости профессора. Кажется, она оценила мой абсурдно сложный, но красивый план кражи и решила устроить ученикам учения. Интересно, а она предупредит их, что мы собираемся стрелять боевыми и взрывать стену термобарическим зарядом, а то после смерти у меня обнаружилась нездоровая страсть к объемным взрывам. Учитель труда по прозвищу Росомаха, внешним видом нисколько не похожая на это неприятное животное, нарезала булочки длинными когтями, как выяснилось, костяными с адамантиевым покрытием. Рядом на гриле жарились котлеты, а еще несколько учеников собирали из всего этого гамбургеры и разносили их остальным. Профессор отвела меня в беседку, где нам подали важную часть моего плана – вино. Чарли вытащила пробку телекинезом, и я поаплодировал такому трюку, просто чтобы проверить, раскусит она фальшь или нет. Итак, Питер, или, вы предпочтете, чтобы я называла вас Немо, Немо, никто, в переводе с латыни. Я вполне привык быть Питером Паркером. Пусть будет так, хотя это самая странная супергеройская кличка, что я слышала. А ведь мне приходится иметь дело с дамочкой по прозвищу «Мертвая лужа», не считая полусотни бешеных подростков, некоторые из которых меняют имена чаще, чем носки. Ваши выпускники востребованы в современном обществе, супергерои не нужны, вы ведь к этому клоните. На самом деле, здесь не только школа, но и колледж, так что можете на себе испытать истинность моих слов. А русскую голубую запишем как вашего питомца, вот смеху-то будет. Ха-ха-ха. Понимаю ваш скепсис, но мир не сошелся клином на Квинпин Инкорпорейтед, и на Нью-Йорке тоже. Они считают иначе. Да и правительство США, чьи законы Виллафиск демонстративно игнорирует, почему-то очень заинтересованы в поимке угрожающих корпораций террористов. Вот как, наслаждайтесь, профессор, сказал я и принялся прокручивать в памяти расправу над Капитаном Америкой. Чарли дрожащей рукой опрокинула в себя бокал вина, телекинезом налила новый и выпила его тоже. Вашему поступку нет оправдания, я в них и не нуждаюсь, так как, сможете воспитать из меня супергероя, не прибегая к лоботомии, это зависит только от вашего желания вернуться к нормальной жизни. На мой взгляд, быть супергероем – это как работа с частыми командировками. Если быть совсем откровенной, то с тех пор, как мы стали работать с армией США, инцидентов с кровавыми последствиями стало гораздо меньше. Мои люди X просто не хотят уподобляться солдатам, и я считаю это своим достижением. Звучит настолько благородно, что я почти готов отменить ограбление. Нет, что вы, у меня осталось не так много развлечений, а еще меньше, достойных соперников. Так значит, вы готовы расстаться с несколькими килограммами презренного металла? Моя школа зарабатывала это золото много лет, но я готова рискнуть. К тому же, вам никогда не вскрыть мой сейф. Ну, тогда еще по одной, конечно. Я набухал Чарли Завьер. Джина должна была взять на себя Снежана, у него слабость на кошек. Сразу видно сильного, независимого мужчину. Мири под благовидным предлогом вернулась в машину, и когда стемнело, я подошел к Венди и сказал: «План помнишь?» «Да, забудь нахрен. Просто проникни в потайную комнату профессора Чарли и вывороти несколько металлических пластин из стен, заверни их в копию ее сейфа, который мы должны были красть, и тащи в машину». Я поспешил вытащить Снежану из лап скрытого кошатника, и вместе мы незаметно скользнули в трейлер. По парковке прогуливались росомаха с какой-то синей гориллой, но пронесло. Кошка завела двигатель, и тут мы услышали громкий стук снаружи. Венди едва слышно прошептала: «Меня заметили», и отключилась. Я выбежал, забрал из пыли жемчужину, а Мири занесла увесистый каменный сейф. Уже выезжая с парковки, я заметил, что нас пешком догоняют случайно оказавшиеся рядом мутанты. Тихо уйти не получится. Глава 14. В прицеле супергероинь. Часть 2. Эта штука может ехать быстрее, это дом на колесах, а не гоночный болид. Разгонимся, будет чуть побыстрее. Нас догонит. Ну так натрави на них, Мири. В этот момент росомаха запрыгнула на заднюю стенку и начала рвать ее когтями. Мири выпнула ее вместе с частью стены, но это не остановило мутантку. Она перекатилась и снова побежала за нами. Вот ведь дрянь. Питер, застрели ее. Что, у тебя тут есть оружие? Прямо и налево. Стена открывается, скомандовала Снежана, не отвлекаясь от дороги. Я перебрался из кабины в жилую часть и чуть не упал на повороте, а когда машина выровнялась, открыл ближайшую стену. Тут твоя коллекция игрушек. Другое налево, ня. Кошка слегка смутилась. Нет, я все понимаю, нехватка мужского внимания и все такое, но резиновые мыши, не отвлекайся. Мири открыла нужную стену и подала мне винтовку. Она уже успела надеть костюм, так что сама стрелять не могла. Я разрядил целый магазин, но не понял, удалось ли мне попасть хоть один раз. Тем не менее росомаха начала отставать, и я спокойно пошел перезаряжаться. Небольшая перегрузка вдавила меня в откидной стул, мы затормозили перед крутым поворотом и теперь ехали вдоль отвесной скалы. Преследующая нас трудовичка, по совместительству, супергерой, уже готовилась прыгать на борт, когда я занял огневую позицию. Ее намерения были очевидны. Я выдохнул, покрепче прижал к плечу приклад и зажал спуск, отправляя в летящее на меня тело пулю за пулей. Легкие острые железки пробивали мутантку насквозь, не нанося видимых повреждений, но даже этих ударов хватило, чтобы не дать ей допрыгнуть. Она ударилась головой о задний бампер и распласталась на дороге без сознания. «Оторвались!» — крикнул я. «Теперь нужно выяснить, что произошло с Венди». Я потрогал жемчужину, но ничего не услышал. Она не реагировала ни на мои руки, ни на язык. «Снежана, язык свой покажи». Я зашел в кабину. Кошка очень внимательно осматривала нависающую над нами скалу, и не говоря ни слова, высунула шершавый язычок. Я потер об него жемчужину, и обнаружил, что Венди сладко спит, и с ней все на самом деле в порядке, просто какой-то из телепатов попытался ее остановить. Ну, могло быть и хуже. Немного потрепала машину, только и всего. Отвезем ее вместе с награбленным к Магне, там подлатают. В этот момент сверху спрыгнуло нечто большое и темное, но Снежана была готова и резко сманеврировала, потеряв почти всю скорость, ушла от столкновения. Я же помню, что их было двое. Мы снова убегали, а синяя гориллоподобная библиотекарша из школы для одаренных детей догоняла, и догоняла уверенно. Я еще раз перезарядил винтовку и стал стрелять. Попасть в такую крупную цель гораздо легче, но мои выстрелы ей вредили меньше комариных укусов, потому что она даже не чесалась. «Я справлюсь». Мири приготовилась выпрыгнуть на перехват. «Нет, вдруг за нами гонится еще кто-то, нельзя останавливаться. Я вас догоню, ты не сможешь так долго быстро бежать». «Я, а ну живо за руль», перебила ее Снежана. «Иди, я не умею», подбодрил я супердевочку. «Не то чтобы я совсем не умел водить, просто нужно отодвинуть Мири подальше от возможности сотворить очередную глупость. Брысь отсюда!» Отогнала меня кошка от стойки с оружием. Сложив все, что складывалось, Снежана откинула нижнюю панель, за которой обнаружился биометрический замок. Кошка посмотрела на свою руку, понемногу превращающуюся в лапу, вытащила и втянула когти, после чего открыла потайное отделение оружейного шкафа. Ящик выдвинулся на всю длину жилого пространства, метра три, не меньше. Ступни Снежаны тоже покрылись шерстью, а когти проткнули кроссовки, когда она извлекла из ящика длинный, больше ее роста ствол. «Станковый пулемет Владимирова, из России с любовью, ня». «Станковый?» Вместо ответа она расставила ноги пошире, вцепилась в пол когтями и хорошенько прицелилась. Грохот от стрельбы мощнейшего пулемета в мире был такой, что я слегка оглох. Две короткие очереди, и горилла, кувыркаясь, катится в обратном направлении, разбрызгивая во все стороны свою кровь и мясо. Оружие выскользнуло из окончательно преобразившихся лапок кошка-девочки, которую сдвинула отдачей на полметра. Она отскочила от горячей железки и аккуратно сняла с крючка рядом со мной мышку, которую начала подбрасывать и ловить двумя лапками. Не понимаю, почему всем так сложня бороться с суперами. Одна я догадалась запасти пушку побольше. Ня, ты, настоящая охотница, Снежана. Ня-ня, да меня смущать. Я успокоиться пытаюсь, ня. Для того, чтобы становиться сильнее, ей приходится трансформировать тело, а значит, контролировать свое сексуальное возбуждение. Я прислушался к ее эмоциям и понял, что она готова в любой момент меня изнасиловать, или просто превратиться в большую, пушистую, мягонькую и ручную кошку. Запоздал, и я вспомнил, что синевато-серая шерстка, понемногу отступающая с рук Снежаны, характерна именно для породы русская голубая, как и говорила профессор. «А-а-а!» — заверещила Мири из кабины. «Что такое?» Мы одновременно рванули к узкому проходу. «По нам стреляют!» Сзади что-то зашипело. Оглянувшись, я увидел дыру в крыше и красную точку, парящую над нами. Еще один луч прорезал темноту и попал прямо между мной и Снежаной. «У нас тормоза отказали!» «Какие нахрен тормоза? Гони на полную! Там поворот! Держись крепче!» Успела крикнуть охотница, и мы врезались в отбойник, пробили его и покатились по обочине. Тяжелый пулемет, валявшийся на полу, стукнул меня по лицу и улетел через лобовое стекло. Мелкие вещи упали сначала на потолок, потом на пол, и, наконец, машина остановилась. «Ладно, беру свои слова назад. Когда ты роняешь действительно все, это выглядит вот так», — сказал я Мири. «Покинуть транспорт, рассредоточиться». От пережитого у кошки начались берлинские флешбики. «Мы не можем все бросить и убежать». По машине снова скользнул красный луч, и она загорелась. «Мири, хватай сейф и жемчужину, держись рядом с машиной. Снежана, разведай, кто на нас нападает, а я попробую спрятаться. Никто ведь не ожидает, что мужчина станет драться». В свете от горящего дома на колесах я заметил на земле что-то блестящее. Это оказался хромированный пустынный орел, также известный как пистолет для стрельбы по низколетящим бегемотам. Да уж, самый подходящий для наших теперешних противников размерчик. Жалко, что пулемет уничтожен. У них самолеты 4 бойца, контакт через минуту, доложила Снежана. Лазер на самолете, это мутант по прозвищу Циклоп, идет на дистанции от основной группы. Продержитесь здесь сколько сможете, не давайте им вернуться к самолету. Допустима сдача в плен. Принято. Я рванул к лесу, чтобы обойти самолет с той стороны, откуда меня не ожидают. Железная птичка села на дорожное полотно, ее двигатели были опущены вниз. Мои девочки расположились так, чтобы круг света от пожара подсвечивал наступающих супергероев. Двое из них блестели как новогодние елки, железнокожие гиганты и изящная ледяная девушка, а за ними следом шли две фигуры в темной униформе. Циклоп выстрелила лазером, но не попала, тогда остальные рванули вперед, а она остановилась и стала напряженно всматриваться в темноту. Снежана напрыгнула на нее сбоку, повалила на землю и порезала ноги, после чего хорошенько вдавила мордой в землю. Синяя вспышка попала в кошка-девочку и отбросила ее от добычи, но серьезного урона не нанесла. Снежана вскочила и спряталась снова. Убежавшие вперед бойцы ближнего боя вернулись, видимо, Мири тоже дала им достойный отпор. Медленно, сохраняя построение, супергерои стали продвигаться вперед, а значит, мне пора устранить угрозу самолета и присоединиться к бою. Эти идиоты забыли закрыть десантный люк. Я залез в него и пошел по бескрайнему пшеничному полю. Какое нахрен поле? Подумав об этом, я увидел в нескольких шагах от себя Джина, который возил каталку с профессором. Точно, он же еще один гребаный телепат. Я сделал шаг, и он дался очень тяжело, тело отказывалось слушаться. Зато на пшеничном поле я чувствовал себя таким легким, как будто мог пробежать километры и не запыхаться. Я сделал над собой усилие, и еще раз шагнул в реальности. Страх телепата придавал мне сил, так что я смог размахнуться и ударить куда-то в направлении Джина. Морок засбоил, и я смог как следует прицелиться. От моего удара телепат отлетел через весь салон. Я испугался. Не хотелось никого убивать, все же у меня и так хватает врагов. Надеюсь, этим супергероям хватит ума подобрать раненых на дороге. После попадания из пулемета горилла выглядела не совсем живой. Но это мелочи, если они не досчитаются телепата. Да к тому же мужчины, люди их смогут задаться целью отомстить мне любой ценой. Я взял аптечку из помеченного красным крестом ящика и пошел к оглушенному телу. А этот урод оказался крепче, чем кажется, снова попытался увести меня в мир иллюзий, но мне было достаточно просто моргнуть, чтобы все прошло. Без фокусов, Джин, отзови своих бойцов или я вышибу тебе мозги. Хромированный пистолет смотрел прямо в его лицо. Я не могу, мне больно, жалкое создание. Я поднял телепата и потащил к люку, выкинул дрожащее ничтожество из самолета и выстрелил в воздух. «У меня заложник, ваш телепат!» – заорал я, пытаясь докричаться до ушедших вперед. Около минуты ничего не происходило, а потом я заметил бегущую к самолету ледяную статую. Повторил выстрел и сообщение, она развернулась и снова скрылась в темноте. Через 5 минут я услышал дребезжащий металлический голос. «Ты окружен! Отпусти Джина!» И мы дадим тебе уйти. Ну нет, так не пойдет. Какое-то время ничего не происходило, а потом в зареве пожара появилась Снежана, несущая израненную Мири Джейн. Сама охотница хромала, а ее тело почти полностью покрылось мехом. Они держались до конца, как я и просил. Снежана закинула свою ношу в самолет и залезла следом. Я продолжал держать у головы заложника пистолет, потихоньку осваиваясь с его способностями. Все 4 бойцов Людей X стояли неподалеку. У циклопа были разбиты очки, что снизило точность его стрельбы до неприемлемого уровня. Железнокожая баба несколько раз получила от Мири хвостом, и будь она внутри сделана из мяса, уже бы умерла от яда. Ледяная девушка, совсем еще молодая, урона не получила, но силы ее были на исходе, и только Гамбит жаждала продолжения боя, стояла ближе всех и целилась в меня заряженным сюрикеном. Читать ее мысли было проще всего, так я узнал имя и прозвище, а еще тот факт, что она влюблена в Джина и Циклоп, и это взаимно, а вот остальные присутствующие, не из их прайда. Когда мои девочки встали за моей спиной, передохнувшие и готовые к бою, я заговорил снова: «Не заставляйте меня казнить заложника, я правда этого не хочу, ведь тогда мне придется убить вас всех, я разорву тебя на куски». Гамбит демаскировала себя усилившимся светом заряженного сюрикена, а в следующую секунду вокруг нее стали летать игральные карты. Мири, не раздумывая, встала между мной и мутантом. «Гамбит, нет, мы не должны никого убивать», – пропищала ледяная девочка. «У нас нет выбора», – ответила мутантка. «Неужели вы готовы рискнуть жизнью своих любимых ради?» И тут я понял, они понятия не имеют, что лежит в коробке, ради исполнения воли профессора. «Профессор запрещает нам убивать, Гамбит», – продолжала пищать ледяная. «Где металл?» – тихо спросил я, пользуясь заминкой в стане врага. «Колосс разбила ящик, но я забрала две пластины под броню», – ответила Мири. «Кто-нибудь умеет водить самолеты?» «Нет, у меня лапки, ня», – промурлыкала Снежана. «Вы способны на самостоятельные решения?» – крикнул я припирающимся Гамбит и Колосс. «Мое предложение, я отпускаю вашего лизуна, а Гамбит везет нас на самолете в анклав мутантов. Вы знаете, что Магна не допускает убийства себе подобных, в отличие от миленькой старушки Чарли Завьер». «Да пошел!» Гамбит прервали. «Она согласна», — проскрежетала Колосс. «Пусть заходит в самолет». Карты упали на землю, а сюрикен перестал светиться. Очень недовольная Гамбит прошла мимо меня. Красивая женщина, однако, такая стройная и фигуристая, хоть и уступает Мире объемами. Я бросил телепата на землю, и он быстро уполз к своим, а мы погрузились в самолет и взлетели. Гамбит оказалась классной девчонкой, простой и отходчивой. Как только ее возлюбленному перестали угрожать пистолетом, она перестала считать нас врагами. «Норма жизни, один клан сцепился с другим», – прокомментировала она. «Прости, что так вышло с Джином, но я просто не мог проиграть в этой битве. Победа всегда достается тому, кто настроен более решительно. Я совсем не готова проливать кровь за профессора и ее идеи, но стараюсь никому из них не напоминать об этом. Ты ждала только разрешения от Железной Бабы?» «Да, у меня все равно будут проблемы, но ничего страшного. Ха, меня, наверное, лишат премии. Знали бы они, сколько я выиграю у Морбиус в Блэк Джек, заставили бы делиться». Вот еще одна клановая разборка, анклав против школы. И хотя они обе никогда не признаются, все началось из-за денег. «Кстати, а что вы украли?» «Мири, ты достала пластины?» С хлюпающим звуком она извлекла из себя две блестящие серебристые пластины, которые аккуратно, не касаясь меня костюмом, передала в кабину пилотов. «Это серебро, зачем они вам?» «Все за тем же, усиливать способности телепатов». «Так ты тоже, хотя это очевидно, иначе Джин бы тебя уделал». «А что бы ты сделала, если бы он погиб?» «С тобой?» «Нет, это и так понятно». «С профессором, Магной, Колоссом?» «Колосс за тобой следом, в могилу, а дальше?» «Смотря как повела бы себя Саммер, она же циклоп, у тебя же друзья с обеих сторон баррикад». «Да, и это особенно больно, гораздо легче ненавидеть врага целиком». «И все же, ты бы смогла вернуться к мирной жизни?» «Нет, без него уже ничего не будет. Я никогда не понимал таких людей, что готовы всю жизнь посвятить мести». Но, в этот момент в кабину влетело песчаное облачко, оно улыбнулось мне и улетело обратно. «Что это за нахрен?» – удивилась Гамбит. «То самое но. Это счастливое облачко откликается на имя призрак, и она – самый сильный мутант в мире, по моему мнению. Ты влюбился в облако? Да ну тебя! Вроде взрослая девочка, а такие вещи говоришь». Гамбит засмеялась и предложила в знак примирения опустошить мини-бар, спрятанный в салоне. Все равно самолетом давно автопилот управляет. Промочив горло, Гамбит предложила сыграть в карты на раздевание, и девочки с энтузиазмом согласились. Гамбит проиграла всю свою одежду и снимала ее с себя так томно, отрепетированно, что становилось понятно, кто контролирует игру на самом деле. Нам всем нужно было расслабиться после тяжелого боя, да и путь предстоял не близкий. Мы веселились до самого утра, пока автопилот не подал сигнал о заходе на посадку. Из самолета выходили все вместе, по трапу, а первой вылетела Венди. Чего я не ожидал, так это того, что Магна в такую рань выйдет встречать нас лично. Венди встала перед ней и замерла. Волосы снова скрыли ее лицо, а я услышал такую бурю противоречивых чувств. «Не прячься», — сказал я. «Призрак», — поприветствовала племянницу Магна. «Рада приветствовать клан Анклав в лице королевы Магны», — попыталась разрядить обстановку Гамбит. Эрика помахала ей рукой, не переставая молча глядеть туда, где у Венди должны быть глаза. «Почему ты ушла?» — решилась наконец заговорить призрак. «Иначе я поступить не могла». «Почему? Я не верю. Прайд, это совсем непросто, моя дорогая призрак», — решился вмешаться я. «Питер, создание Прайда — это ответственный шаг, на который многие решаются необдуманно. а потом страдают целыми поколениями. Не все готовы отдать жизнь за тех, кого любят. Твой отец не был готов умереть за Эрику, как и она за него. Они все погибли из-за нее. Они погибли, потому что их разбомбили, разве нет? Она могла отвести снаряды. Вместе мы могли увести всех под землю. Но они сделали свой выбор. И только для тебя еще не все решено. Ты можешь цепляться за прошлое, или открыться для будущего. Что это значит? Пустые слова, зачем ты говоришь их? Я предлагаю тебе дать Эрике второй шанс сблизиться с твоим новым прайдом. Ты хочешь? Я понял, что готов умереть за тебя, и это уже никогда не изменится. А ты рисковала собой, чтобы меня спасти, и я верю, что это тоже навсегда. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Глава 15. Питер Паркер и методы рационального мышления. Венди просто рассыпалась от смущения. Магна что-то сказала в коммуникатор, и мы провалились в параллельный мир, только вместо Гамбит с нами теперь была Суккуба. Она была сильно удивлена такой спешкой начальницы, но закинула нас на поляну, где я разговаривал с королевой Анклава в прошлый раз. Магна выпустила несколько крутящихся клинков из-под плаща, чтобы разобраться с монстрами, так что никто не успел даже как следует испугаться. «Ой, как тут красиво! Пойдемте в дом, призрак, нужно немного побыть одной», — сказала Мири, когда мы прибыли на место. Обстановка в доме была старомодной, но уютной. Магна собственноручно поставила кипятиться чайник, достала из шкафа фарфоровые сервисы и разложила на блюде печенье. Кажется, она делала все что угодно, чтобы только не говорить со мной, хотя я тоже не знал, что ей сказать. Молчание затянулось, и я решил отдать пластины, чтобы хоть немного отогнать повисшую над столом неловкость. Магна ответила, что прототип уже готов к ходовым испытаниям, и что она придет вместе с логистом, чтобы перенести весь груз. Наконец, в дом зашла Венди, в виде человека, с волосами, собранными в хвостик. «Да», — сказала она, усаживаясь за стол и хватая печенюшку. «Ох, я так рада», — начала Эрика. «Меня зовут Венди Бейкер, мне 18 лет, из них уже 6. Мое тело состоит из песка, гипса, пыли и угля. Однажды я увидела статую в музее и стала ею. Вот, призрак», — удивилась Мири. «Я хочу, чтобы вы были моими подружками на свадьбе, но вы ведь совсем ничего обо мне не знаете. Ты предлагаешь мне быть подругой невесты», — испуганно сказала Снежана. «Как здорово», — Мири обняла Венди. «Да, это прекрасно. Я бы хотела еще раз извиниться перед тобой, Венди», — прервала излияние чувств Магна. «Не нужно. Питер все правильно сказал. Лучше расскажи, как ты сейчас живешь. Я слышала о тебе столько разных слухов по радио. У меня больше нет прайда, но есть целый клан. Секретарь вместо мужа, деньги вместо любви и остров вместо дома. Я счастлива, наверное». «Секретарь, а какой он?» — заинтересованно спросила Венди. «Так, девочки, пойдемте на свежий воздух. Им нужно многое наверстать. На улице нас встретила черт, и я попросил перенести нас обратно. Логист сдала нас на попечение завхозу, женщине из числа обычных людей, и та выделила нам комнату с огромной кроватью, джакузи и прочими удобствами. Мири пошла мыться и позвала нас с собой, но я отказался, слишком устал». Снежана как будто проигнорировала предложение, только помахала хвостом. Как только из ванной зашумела вода, кошка оживилась. «Ты должен отговорить призрак втягивать меня в свадьбу», — сказала она нетерпящим возражений тоном. «Ее зовут Венди, охотница. И что тебя не устраивает? Помнится, ты с большой охотой скакала на мне, а теперь не рада моей свадьбе? Не надо смешивать секс и политику». «Политику?